Часть вторая. Глава первая. 30 ноября. Среда. Инляндия. Лаунвайт. Люк, Дарманшир. В загородной резиденции инландеров, несмотря на ранний час и легкий морозец, пришедший таки в центр страны, было многолюдно и шумно. Стелился по заснеженной земле дым от десятков зажженных костров, показывая направление ветра и позволяя греться аристократам, ожидающим выхода Его Величества Луциуса. Фыркали жеребцы и кобылы всех мастей, приученные не бояться огня, подтягивали тонкие остроносые борзые, тыкаясь друг в друга и нетерпеливо перебирая лапами. Стременные проверяли ружья и седла, мужчины курили, переговаривались и постукивали себя по бедрам хлыстами. Дамы щеголяли модными охотничьими костюмами. Его Величество Луциус Инландер открывал сезон конной охоты на лис и зайцев. А его светлость герцог Лукас Дарманшир, светски улыбаясь поглядывающим на него дамам и вежливо отвечая на приветствия мужчин, проклинал все это пестрое сборище, из-за которого ему пришлось вставать в 4 утра. Почему не поехать поохотиться после обеда? В чем сакральный смысл продирания глаз затемно? Но что поделать? Традиция. Хочешь, не хочешь, а первую охоту сезона посещала вся высшая знать Инляндии. «Весь список наследования как на ладони», — подумал Кембридж, закуривая очередную сигарету и поглаживая тыкающуюся ему в ладонь борзую. Собаки вились вокруг него, как вокруг большой вкусной косточки, и Люк терпеливо сносил их обожание, хотя на одежде уже красовались влажные отпечатки лап. «Ставь в лесу пулемет и редком расстреливай всех в начале загона». Вряд ли это было возможно. Охрана наверняка прочесала весь лес и заглянула под каждую ель и корягу, да и по периметру расположились посты, чтобы никто не мешал королевской забаве. Мать Люка, леди Шарлотта, тоже была здесь и в лихо надвинутой на глаза меховой шапке и длинной амазонке казалась гораздо моложе своих лет. Она, в отличие от Люка, охоту любила. Ему же была недоступна прелесть массового преследования одного несчастного петляющего зайца. Если и охотиться, то на равную дичь, когда точно не знаешь, то ли ты ее, то ли она тебя. Да и верховая езда никогда не давала ему таких ощущений, как автомобили. Разве может сравниться управление несущейся на бешеной скорости машиной и лошадью? Люк досадливо затянулся и принял от слуги маленький дымящийся стаканчик кофе с коньяком. Горячий напиток взбодрил, алкоголь приятно пощипывал нёбо, и это несколько примирило его с несовершенством мира. Вчера вечером у Люка состоялась встреча с Жаком Лейменом, который развил небывалую активность на посту начальника службы безопасности Дарманшира. Но следствие по заказчику разгромной статейки, как и о покушении на Люка, почти не двигалось. Прослушка телефонов главреда и сотрудников газеты никакой информации о таинственном заказчике статьи не дала. Список входящих и исходящих звонков за последний год проверялся, но Люк нюхом чуял – бесполезно. Леймен был с ним солидарен. «Не думаю, что мы найдем заказчика обычными способами», — подтвердил он сомнения Кембриджа. — Не тот случай. Но закончить проверку надо. К тому же вполне возможно, что слежка даст результат. Если вдруг появится повод для еще одной статьи, то ваши враги могут активизироваться. Люк посмотрел на него с усмешкой. Кабинет снова был заполнен дымом, но старый разведчик не морщился, стойко перенося неприятную привычку работодателя. «Предлагаете спровоцировать? Я думал об этом, господин Леймен, но я связан по рукам и ногам на ближайшие 2 месяца и не могу устроить что-то достаточно громкое, чтобы у моих недоброжелателей возникло желание использовать этот повод. Оставим это на крайний случай». «Как скажете, лорд Дарманшир», — трескуче отозвался Леймен. «Есть еще и не очень законные и сомнительные с точки зрения морали методы. Вы думаете...» «Меня напугает аморальность?» — усмехнулся Люк. «Что вы предлагаете?» «Среди ваших новых сотрудников есть менталист», — сообщил старый безопасник. «К Кембридж удивленно поднял брови и кивнул, принимая к сведению. «Можно покопаться в памяти главреда, если обеспечить определенные условия и безопасность работы специалиста». «Похитить и усыпить?» — поинтересовался Люк. «Или проникнуть в дом, когда он спит», — сказал Лимин, азартно блеснув глазами. «Если не разбудим домочадцев и сделаем все тихо, избежим проблем, не напугаем объект, можно будет дальше следить за ним, не опасаясь внимания полиции. Но это куда труднее». «Действуйте», — легко ответил Кембридж. «Я уверен в вас, господин Леймин». Безопасник кивнул, сделал запись себе в блокнот. «А что со второй нитью по поводу покушения на вас? Ваш информатор дал какие-то сведения?» «Молчит», — с досадой произнес его светлость. «Но роет, я уверен. За такие деньги он и до противоположного края Туры докопается. Но пока молчит». «И мы не можем получить материалы дела о покушении, которое курирует Розенфорд», — признался Леймин. «Информация закрыта наглухо». «Ну...» — Люк задумался. «Тут я сработаю напрямую. Придется пообщаться с лордом Дэвидом, хоть радости я от этого и не испытываю». На прощание Леймин сообщил, что нашел специалиста по картам наследования Инляндии и что его консультации могут быть полезны, но принимает он только аристократов. «Я завтра посещу его», — понятливо сказал Кембридж. «Только переживу охоту». Герцог докурил, выбросил сигарету в снег, отогнал ластящихся собак. В поле зрения как раз мелькнул Розенфорд, и Люк направился к нему. «Дармоншир», — сдержанно и несколько досадливо поздоровался начальник службы безопасности Инляндии. «Тоже счастлив видеть вас, лорд Розенфорд», — почти без насмешки сказал Люк. «Прекрасная погода, правда?» «Чего вы хотите, ваша светлость?» На окружающие красоты инляндец смотреть не пожелал. «Очень надеюсь посетить вашу вотчину, господин Розенфорд», — небрежно сообщил Кембридж. «Всегда мечтал увидеть, как работает разведка. Ну и хотелось бы поговорить о расследовании покушения». «Работа ведется. Когда будет результат, я вам сообщу», — сухо и нетерпеливо ответил Розенфорд. Они так, очевидно, не переносили друг друга, что Люк хмыкнул. «Я удовлетворюсь и промежуточными сведениями», — тонко улыбаясь, сказал он. «Вы ведь не откажете мне? Как пострадавший, я имею право изучать материалы дела». «Вы ведь не откажете мне, не последнему человеку в королевстве?» — так это звучало. Начальник разведки понял намек, посмотрел на собеседника, нехорошо сощурившись. Выражение бледно-голубых глаз обещало медленную смерть за докучливость. И не будь у Люка закалки руководством Тандаджи, он мог бы и струхнуть. «Не уверен, что вам будет это интересно, ваша светлость», — с легким пренебрежением произнес лорд Розенфорд. «Поверьте, все, что вы увидите, — это скучнейшие малоинформативные отчеты». «А я уверен, что будет», — заверил его Кембридж так воодушевленно, будто ему сообщили, что в отчетах этих не нудятина, а фотографии и характеристики новейших гоночных машин. Собеседник поджал губы. «Завтра, до обеда, я загляну к вам». «У вас же намечается бал, Дармоншир. Да и я очень занятой человек». «Не думаю, что это помешает мне танцевать», — любезно парировал Люк. «Я не отниму много времени. Просмотрю дело и удалюсь. Вам даже не нужно будет развлекать меня беседой. Так я зайду». «Буду счастлив», — холодно процедил лорд-разведчик, извинился и отошел. Кембридж удовлетворенно улыбнулся, чувствуя приятный азарт от произошедшей стычки, хотя злить человека, занимающего такую должность, было очень опрометчиво. Люк снова вернулся к своему вороному жеребцу, похлопал его по крупу, огляделся. К ожидающим присоединился Гюнтер Блакори, краснощекий, улыбчивый и громкоголосый. Он о чем-то говорил со своей младшей сестрой, королевой Инляндии, и периодически звучно хохотал. Они были совсем не похожи — черноволосый, крепкий Гюнтер и тонкая рыжая Магдалена, которая выглядела как типичная инляндская аристократка. Уже вышли и инляндские принцы, такие же тощие и рыжие, как их венценосный отец. Младший, нынешний князь Форштадта, Лоуренс Филипп, не обращая внимания на супругу, любезничал с придворными дамами, а старший, Леннард, нетерпеливо горцевал на лошади. Его супруга, будущая королева Инляндии, с обеспокоенностью поглядывала на мужа и говорила что-то утешающее Диане Форштадтской, которой посчастливилось взять в мужья одного из блудливых инландеров. Наконец появился и король Луциус. Поцеловал супруге руку, отметив, как она прекрасно выглядит, поприветствовал собравшихся и легко, будто и не было ему за 50, вскочил на жеребца. Прозвучали охотничьи рога, всадники выстроились в шеренгу, дамы вторым рядком, а впереди мужчины с ружьями за спинами. По бокам поскакали загонщики, пятнистым ковром понеслись вперед борзые, лошади двигались ленивой трусцой, все ускоряясь, набирая ходу, азарт волнами захватывал охотников, заставляя прижиматься к коням и нестись навстречу ветру. Охота началась. Люк проскакал несколько километров и медленно, пользуясь тем, что охотники растянулись дугой по лесу, ушел влево, подальше от суеты. Уже звучали выстрелы, гиканье всадников и далекий переливистый лай. Борзые поднимали зверье, которое начинало петлять перед облавой и в конце концов попадалось кому-то из стрелков на глаза. Выученные псы под выстрелы не лезли, занимаясь гоном и выслеживая добычу. Небо начало сереть, но до рассвета было далеко. Люк спешился у поваленного дерева, сел на него и достал флягу с коньяком. Долг свой, посвятить физиономии среди придворных, он исполнил. Теперь можно и посидеть, подумать. Всю неделю он занимался визитами, в первую очередь к тем, кто хоть как-то связан с погибшими родственниками инландеров. Тратил кучу времени на светскую болтовню, прежде чем можно было непринужденно перевести разговор на интересующие его события. Но и здесь, увы, оказалось пусто. Все, с кем он встретился, были уверены, что смерти их родных — несчастные случаи, никаких подозрений в том, что это убийство, даже не проскальзывало. Люк все так же ненавидел рутину, и искушение добраться до материалов расследований, находящихся где-то в отчине Розенфорда, росло. Но он останавливал себя. Если безопасник причастен к вычищению дома инландеров, и Люк попадется на изъятие дел, это приговор. Впрочем, Кембридж усмехнулся, пусть даже начальник разведки не причастен, но если его, Люка, поймают в хранилище, то там и прикопают, и никакая протекция короля не спасет. Возможно, завтрашний бал в его Лаунвайтском дворце даст какие-то зацепки. Там должны были присутствовать те, с кем встретиться он не успел. Конечно, было бы куда проще, если бы ему можно было действовать в одиночку, без груза и надзора невесты, которая была обязана появиться рядом с ним. Но ее отсутствие вызвало бы скандал и обеспечило бы сплетников пищей на много дней вперед. С момента их с Ангелиной последнего общения и так произошла всего одна публичная встреча. Ее высочество пропадало где-то в Мелокардерах, выделить смогла всего 2 часа, в ходе которых они чинно выпили чай в ее покоях. Принцесса оказалась отличной собеседницей, и он с удивлением отметил, что ему доставило удовольствие общение с ней. Попозировали журналистам, посетили школу в Дарманшире и расстались ко взаимному удовольствию. Марину он при посещении дворца Рудлогов не видел. Принцесса была на работе, и к лучшему. Слишком много глупостей он творил ради нее и рядом с ней. Сейчас же, по обоюдному молчаливому согласию, у них установилось своеобразное время тишины. Люк не мог отказать себе в том, чтобы слать ей подарки и цветы, но теперь приходилось следить за тем, чтобы не перепутать заказы. Розы для Ангелины он заказывал из центральной оранжереи, подписываясь полным титулом и каким-нибудь «жду встречи с вами». Марине из уже облюбованного им цветочного магазина, анонимно. Не хватало еще, чтобы пошли слухи, будто лорд Дарманшир окучивает сразу 2 Рудлог. Люк не пытался позвонить ей, понимал, что если услышит Маринин голос, никакие обещания не удержат его от очередного безумия. И последовательно, настойчиво сдерживал себя, как алкоголик, избегает прикосновений к бутылке, чтобы не сорваться в запой. 2 месяца. 2 месяца до свободы. Он обязан был продержаться. Он почти верил, что продержится. Люк поморщился. Лай собак стал громче, а значит, место его уединения скоро будет обнаружено. Снял ружье, решив сунуть его в седельный чехол. Смысла таскать на себе не было. Встал, и тут на полянку с гулким стуком и треском ломаемых кустов выпрыгнул огромный олень. Метнулся в одну, в другую сторону и замер, не зная, куда бежать. Перед ним человек с оружием, справа лошадь, позади и слева собаки. В воздухе пахло резким, неприятным мускусом. Обычно олени пахнут мало заметно, но после скачки и от испуга зверь вонял, как отходы мясокомбината. Собаки уже визжали где-то совсем близко, настигая добычу, а Кембридж с любопытством рассматривал оленя, наклонившего башку с ветвистыми рогами, высокого, грудастого. Бока его ходили ходуном, подрагивали, зверь прядал ушами, выдыхал со свистом, и на ноздрях и на черных губах пузырилась пена. Коричневая шерсть с темными подпалинами и седыми пятнами. Старый, много проживший боец, покрытый шрамами, почти как он сам, Люк. Хорошая добыча. Кембридж медленно поднял ружье, глядя в блестящие черные глаза. И тут ему в голову просто шибануло животным страхом и агрессией, предчувствием боли. Видимо, зверь уже встречался с охотниками, да и наверняка были среди его шрамов оставленные пулями. Люк от адреналина мгновенно взмок, ствол как-то сам собой опустился к земле. «Беги!» Зверь понятливо мотнул башкой и сорвался мимо Люка куда-то в чащу леса, только ветки затрещали. Через минуту на поляну вывалился клубок тявкающих рыжих борзых с мокрыми лапами и темными боками. Они ручейком устремились вслед оленю. «Стоять!» И собаки остановились, закружились вокруг человека, вопросительно поглядывая умными глазами и нетерпеливо утыкаясь носами в снег. «Назад! Не ваша добыча!» Псы, разочарованно скуля, потянулись с поляны, а Люк, усмехаясь своей сентиментальности, убрал ружье в чехол, поднялся в седло и медленно потрусил навстречу звукам. Старый олень был похож на него своими шрамами и жаждой жить. А он, Люк, мог дать ему шанс выжить. Мог и дал. Люк нагнал несущихся по дуге охотников и дальше уже сосредоточился на том, чтобы не упускать скорость и не позволить жеребцу попасть в какую-нибудь яму или напороться на сухое дерево. Ледяной ветер быстро выморозил лицо, пробрался под одежду, выдубил перчатки, а рядом стучали копыта, кони прыгали через стволы, виражами обходили кусты, скользили по рыхлым склонам, преследуя дичь. Сколько всадников погибали так в прошлых безумных и бессмысленных гонках, и все равно ведь каждый год собиралась охота, и не могли ни смерти, ни увечья изменить эту традицию. Где-то впереди мелькала спина его матери, красная куртка короля Луциуса, и вдруг наездники стали притормаживать, ловчие гортанно окликать борзых, те загнали зверя, и мужчины быстро снимали ружья, целились. Кто первый? Кто быстрее? Чья добыча? Рванули выстрелы, и Люк от неожиданности пригнулся. Пуля просвистела мимо, выбила щепу из дерева, рядом с которым он затормозил. Он выругался, оглянулся. К нему скакал бледный барон Уотфорд с ружьем наперевес. — Ваша светлость! — заговорил молодой человек срывающимся голосом. — Простите меня, я не понимаю, что случилось. Я целился в лиса, рука дернулась, клянусь. Я не хотел причинить вам вреда, простите. Сердце застучало, и в глазах вдруг стало светлее. Ничего не закончилось. Охота на тебя только началась. — Не берите в голову, барон, — легко сказал Люк. — Бывает. Главное, что я цел. Было бы невежливо объявить бал и умереть накануне. Молодой аристократ недоверчиво посмотрел на него, но кивнул и отъехал, а Люк еще раз огляделся вокруг, запоминая тех, кто был неподалеку. Кто-то балуется внушением? Интересно, кто ты? Несколько часов спустя охота закончилась. Всадники, разгоряченные погоней и богатой добычей, двинулись в сторону резиденции, и стелилась за ними по снегу красная рябь. Кровью пахло и в воздухе, и ни мороз, ни легкий ветерок не могли разогнать этот сладковатый, удушливый запах. К седлам удачливых стрелков были пристегнуты тушки зайцев и лисиц. Глаза охотников блестели азартом, и только и разговоров было о том, какой удачный выстрел был сделан и чьи собаки отличились. Люк неожиданно для себя оказался рядом с Луциусом Инландером. Удача явно улыбнулась сегодня инляндскому монарху. За седлом болтались тушки четырех зайцев со стекающими по ушам струйками крови. Следующий за господином верховой слуга держал пару рыжих толстых лис. Выученные лошади от запаха крови не хрипели и не бились, но удовольствие это соседство им явно не доставляло. Люк покосился на бурую заячью шерсть и поморщился. «Осуждаешь, Дармоншир?» — суховато спросил монарх, перехватив его взгляд. «Не понимаю», — честно ответил Люк, прикуривая. Луциус подумал-подумал и тоже достал портсигар, зажигалку, раскурил свою сладко пахнущую сигарету. Солнце уже поднялось, ложась на снег длинными искрящимися пятнами, под ногами лошадей стелилась дымка, хрустел истоптанный десятками копыт снег, но состояние было самое умиротворенное. Король поднял брови, требуя закончить реплику. «В ваших жилах сила белого целителя, однако вы не щадите животных и любите охоту», — пояснил Кембридж. «Люблю», — без раздражения согласился Инландер. «Жизнь и смерть тесно связаны, Лукас, и не только соприкасающимися сезонами. Когда-то потомки черного жреца умели возвращать жизнь, хоть и служили смерти. Так они отдавали долги белому целителю, так и мы отдаем долг смерти, чтобы иметь возможность служить жизни. Одно без другого невозможно. Да и не забывай!» Король вдруг оскалился, выпустил дым и силой вдохнул воздух, пропахший кровью. «Что в каждом из нас живет зверь, которого надо кормить. В прямых потомках белого его зов сильнее, у аристократии слабее». Но все равно он есть, и никуда от него не денешься. «Я предпочитаю готовые блюда», — вежливо сказал Люк. Луциус сощурился, усмехнулся. «Ты просто удовлетворяешь жажду охоты другими способами, Лукас», — снисходительно объяснил монарх. Люк пожал плечами и переменил тему. «Вы почтите завтра Дармоншир Холл своим присутствием, Ваше Величество. Может, и загляну». — небрежно сказал король. Перевел взгляд на подъехавшую мать Люка, леди Шарлотту. Лицо ее почему-то было тревожным. Чуть склонил голову в приветствии. — Ты очень мила, Лотти. — Благодарю вас, Ваше Величество. — Чопорно и предостерегающе, — сказала леди Шарлотта и опустила глаза. Люк слушал эти полутона и старательно скрывал недоумение. Слишком сложными были взаимоотношения матери и главы дома Инландер, и он не был уверен, что хочет разбираться в них. «Завтра за мной танец», — величественно проговорил король. «И останетесь на прием после охоты», — приказал он, сжал бедрами бока лошади и двинулся к окликнувшему его Гюнтеру Блакарийскому. «Какие у вас забавные отношения, мама», — с усмешкой сказал Люк. «Ах!» — отмахнулась леди Шарлотта. — Не обращай внимания. Луций дуется, что я давно не была при дворе. Теперь ему надо изъяснений преданности. Остынет. Помелькаю перед ним, пока не надоем. Тем более, что этой весной надо выводить Маргарету в свет. И так 2 года пропустила из-за ее упрямства. Выдам ее замуж, и можно будет снова осесть в провинции. Люк усмехнулся. Сестра, упорно отказывающаяся от выхода в свет, до сих пор не соизволила приехать к нему, в отличие от периодически заглядывающего Бернарда. Младший брат был добродушен, по-юношески восторжен, по-военному грубоват и прямолинеен, и герцог с удивлением понял, что ему нравится общаться со следующим графом Кембриджем. Кому не понравится, когда на тебя смотрят с обожанием? А вот Марго училась в Блакории, выбрав акушерско-гинекологическое отделение, и дома появлялась редко. Как и звонила. «Тебе надо самому с ней встретиться», — словно прочитав его мысли, мягко сказала леди Кембридж. «Выезжать она будет из твоего дома. Ты де-факто глава рода, поэтому надо налаживать связи. И это она сейчас воротит нос от высшего света. Голова забита медицинской ерундой и идеализмом, а потом спохватится, поздно будет». «Постараюсь», — пообещал Люк, никакого воодушевления не ощущая. Сестра запомнилась ему угрюмой девочкой, которая всегда его сторонилась, да и видел-то он ее мельком. Собственно, встречаться с Маргаретой он хотел не больше, чем она с ним. Первые всадники уже начали въезжать во двор резиденции. Стременные принимали лошадей, ловчие осматривали собак, прежде чем отвезти их на псарню. Слуги быстро собирали добычу, прямо на морозе разливали из больших котлов горячий глинтвейн, и аристократия осушала кубки, чтобы потом направиться в загородный дворец, в выделенные покои, отдохнуть, переодеться и выйти к обеду в полном параде. Люк Дармоншир вернулся домой к вечеру, вымотанный почище, чем когда учился в училище. «Устал?» — спросила леди Шарлотта, согласившаяся погостить у него несколько дней. «Угу», — сказал он уныло. Мать ласково погладила его по голове, по плечу. «Утешься тем, что ты не бедолага Луциус, который так живет каждый день. Вот где можно с ума сойти, если оказаться на его месте. Мне иногда кажется, что он сидит на троне и представляет, как казнит всех собравшихся. Такое у него выражение лица. Так что есть человек, которому хуже, чем тебе. Ты можешь сейчас отдохнуть, а он наверняка уже сидит в своем кабинете и работает. Удивляюсь, как он успел сделать Магдалене детей». «Умеешь ты утешить», — хмыкнул Люк. «Но, увы, мне тоже отдых не светит. Надо съездить по делам». «Ладно», — графиня Кембридж покачала головой, но тут же взбодрилась. «Где там твой пират? Раз ты еще не привел в дом хозяйку, придется мне постараться. Без женщины невозможно достойно подготовиться к балу. Обязательно что-нибудь упустите». Пиратом она называла нового секретаря Люка, Майка Доусона, за повязку, которую тот носил на поврежденном глазу. Секретарь оказался копией отца дворецкого, такой же прямой, величественный и с терпеливостью реагирующий на иронию хозяина. Но главное, он умел работать, и за это можно было простить ему занудливость. «Вот-вот», — с облегчением сказал Люк, — «отвлеки его, а то у меня последние дни ощущение, что не я им командую, а он мной. Ходит и бубнит про расписание, а стоит мне выйти из кабинета, рядом начинает бубнить Доусон-старший. Моя жизнь вдруг оказалась подчинена Доусонам. Еще немного, и я пойму, почему дед периодически орал на секретаря». Графиня фыркнула и сочувственно похлопала сына по рукаву. Она не стала говорить, что это только начало. Генеалог, найденный Лейменом, оказался старым профессором, работающим на первом этаже собственного дома. Там он принял Люка в большом кабинете, сплошь заставленном шкафами с книгами, с огромной генеалогической картой на стене. Профессор был седым, лысеющим, сгорбленным, постоянно вскакивающим с места при разговоре и настолько увлеченным своим делом, что ему несколько раз пришлось напоминать вопрос. «Господин Даннерин», — терпеливо сказал Люк, пошевелившись на неудобном высоком табурете, после того, как выслушал историю очередного аристократического рода. «Все это очень вдохновляюще, но меня интересует, кто обращался к вам за последние 20 лет за уточнением карты наследования Инлианского престола? И есть ли у вас коллеги, которые могут выполнить работу так же хорошо, как вы?» «Есть, конечно», — с язвинкой заявил профессор, — «но я лучший. Вся моя жизнь посвящена исследованию родов инландеров и Блакори. Вы не найдете никого, кто разбирается в этом лучше меня. А ведь наследование крови потомков богов — очень сложный вопрос, к наследственности обычных людей, почти не имеющий отношения. Нет, набор генов у вас тот же, конечно». Он снова удалялся от сути вопроса, сев на любимого конька. Но на формирование генотипа аристократии очень большое влияние оказывает старшинство крови, необходимые ритуалы. Например, знаете ли вы, почему все старшие сыновья в роду Блакори рождаются черноволосыми и кареглазыми, тогда как остальные братья и сестры – типичные инландеры? Люк не успел ответить, что его это тоже не интересует. Потому что трон Блакории унаследовал младший сын короля Инляндии. Торжественно воскликнул генеалог и вскочил. А по высочайшему повелению в жены взял старшую дочь императора Йеллоувиня. И что же, если бы она стала женой старшего сына Инландера, то их дети были бы все рыжими, несмотря на силу ее крови. А тут случился казус. Младший сын и старшая дочь потомков богов. И ее гены прижились. И теперь все наследники темноволосые и темноглазые. Этот же феномен ослабевания крови у рожденных не первыми детей мы видим на примере семьи Рудлогов. Старшая дочь – почти платиновая блондинка, а уже четвертая имеет светло-русые волосы и куда меньше похожа на мать, чем две старшие. Хотелось бы посмотреть на младших, конечно, но к ним доступа нет. «Все же», — начал Люк, пока старик набирал воздух. «Или еще». Видимо, профессора по жизни мало слушали, и он соскучился по человеческому обществу, поэтому говорил торопливо, проглатывая слова. «Вопрос с внебрачными детьми. Если ребенок рождается вне брака у обычных родителей, то он может унаследовать внешность как матери, так и отца. Но для аристократии ритуал брака очень важен, и поэтому бастарды все больше похожи на матерей, хотя и несут в себе отцовские гены, и способности у них ниже, чем были бы, родись они в законном браке». Люк вздохнул, достал сигарету и закурил. Он смирился. Старику нужно было время выговориться. «А близкородственные браки?» Профессор не обращал внимания на дым, глаза его блестели. Он ткнул рукой в сторону огромной настенной карты с родовым деревом инляндского короля. «Короли Блакории и Инляндии женятся на своих двоюродных и троюродных сестрах. Нынешние короли Блакории и Инляндии имеют общего прадеда, а Инландер женат на младшей сестре Гюнтера. Да что там говорить, все правящие монархи друг другу родственники в разных поколениях. При такой интенсивности близкородственных браков у обычных людей неизбежны специфические болезни. А тут нет ни одного случая. И, конечно, возвращаясь к вашей теме, неожиданно вспомнил он, при таких родственных связях за первой десяткой наследников начинается такая неразбериха, что приходится считать, учитывая до 15-го поколения. Каждая капля божественной крови важна. «Очень интересно», — вежливо сказал Люк, когда старик остановился отдышаться. «И многие интересуются составлением индивидуальной карты». «Так, я все нашел», — проговорил старичок. «Хотя не понимаю, зачем вам это нужно?» Он бросил на Люка взгляд из-под очков, внезапно проницательный и хитрый. «Хочу знать, стоит ли тратить ваше время», — охотно объяснил Люк. «Если имена заказавших мне знакомы, то будет неприятно, если я нанесу визит и не смогу при ответном похвастаться такой же картой». «А, — разочарованно сказал профессор, — тогда я выпишу вам фамилии. Вы будете заказывать карту? К сожалению, очень немногие хотят уточнять официально утвержденный список. А ведь он не точен. Да, не точен». Он быстро заполнил небольшой листок, протянул его гостю. Люк проглядел фамилии, посмотрел на окружающие обветшалые шкафы, качнулся на неудобном табурете и проговорил. «Обязательно закажу, господин Даннерин». Лицо фанатика от генеалогии просветлело, и на посетителя он смотрел уже почти с любовью. Уходя из дома старого профессора, его светлость уносил в кармане бумагу с почти полутора десятком фамилий тех, кто по каким-то причинам за прошедшие 20 лет решил определить свою близость к трону.